Глава 7. Антон. Лёня стоял у памятника Грибоедову. Умиротворяющий, монументальный, величественный, бронзовый, на высоком постаменте, похожем на колонну, с небольшими скульптурами у основания, героями его знаменитой пьесы. «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — вспомнил он из «Горя от ума». На заре коммунистической эры здесь сначала поставили куба футуристического Бакунина. Великий анархист держал в руках собственную голову. Но народ не принял монументальную пропаганду, слишком уж опередившую время, и мыслителя-теоретика, родившего за народовластие, скоро демонтировали. Лёня знал эту историю, потому что всегда интересовался искусством и много читал, а переехав в Москву из Питера, первые 2 года исходил город вдоль и поперек с путеводителем в руках. Антон опаздывал. Друзей у Лёни было очень мало, и Антон был одним из них. Спас ему жизнь, помог выбраться из горевшего туристического домика, когда они отдыхали в Абхазии, а сам покалечился. Рухнувшее от огня перекрытие ударило его по спине и сломало позвоночник, руку и ногу. А мертвецки пьяному Лёне досталось только пара ссадин. Антон долго лечился, заново учился ходить, но всё-таки хромал. После Абхазии они очень сблизились, хотя постоянно спорили и ругались. Лёне трудно давалось тихое понимание жизни Антона, который никогда не выпячивался, ничем не хвастался, спокойно относился к деньгам, стремился к каким-то непонятным научным целям с сомнительной практической пользой. Антон окончил филологический и работал в библиотеке, как раз недалеко от Чистых прудов. Как можно заточить себя по собственному желанию в библиотеке в такое бурное время, когда все строили новый мир, гонялись за деньгами, за благами, за супертачками, в конце концов? Лёня отказывался понимать. Он ненавидел бедность. Одна лишь секунда мысли о том, что у него пустой кошелек, вызывала у него чуть ли не рвотный рефлекс, а само слово «библиотека» было сродни страшной божьей каре, беспросветности и нескончаемому унынию. И то, что, получив задание от Снегирёва, Лёня тут же назначил встречу с Антоном, было связано отнюдь не с горячим желанием поделиться невыполнимой задачей, а вполне конкретным обстоятельством, помимо безграничного доверия к нему. Антон учился в МГУ на одном курсе с Варей Давыдовой. Лёня много раз слышал от Антона о его студенческой любви, пусть даже и безответной, в том числе и то, что у нее была классическая интеллигентная бабушка, Мария Сергеевна, живущая в районе Чистых прудов. Антон рассказывал, что они иногда заходили к ней в гости и слушал истории о знаменитостях ее времени, например, о Лили Брик, Дягилеве, Булгакове и прочее. Причем она рассказывала не только о том, что происходило с ними тут, в России, но и о их проделках за ее пределами, в заграничных путешествиях или на эмигрантских выселках. Лёня купил в аптеке дорогую импортную трость с дубовой ручкой и с регулятором длины и ждал Антона с презентом. Повода дарить подарки особого не было, но Антон никогда не отказывался, приговаривая: «Вины твоей нет, но она есть». Наконец, в толпе прохожих показался слегка прихрамывающий Антон. «Привет, Татош, есть дельце, откладывать не хотел», — начал Лёня. «Садиться не будем. Пошли гулять, мне надо двигаться», — ответил Антон. Внешне он напоминал задумчивого интеллектуала, обдумывающего на ходу сложный текст, как, впрочем, могло быть и на самом деле. Аккуратно пострижен, гладко выбрит, в коротком черном пальто классического покроя, сером недорогом костюме, белой водолазке и клетчатой кепке еще советского производства. Скромен, незаметен, но исключительно опрятен. Ботинки, правда, выглядели староватыми, хотя, скорее всего, в них просто было удобнее, чем в новых. «Я тебе палку новую купил, японскую, держи», — протянул подарок Лёня. «Как дела в библиотеке?» «Выкладывай, зачем пришел». Антон взял в руки палку и сразу поставил ее на асфальт. «Удобная». «И?» «План родился, как достать тебе бабла на лечение. Если все получится, поедешь в Европу и вернешься здоровеньким». Лёня взял от Антона старую трость. «Заботливый ты наш. А суть-то в чем? А то я тебя не знаю». «Помнишь, я про Снегирёва рассказывал?» «Который из Штатов вернулся?» «Да, он открывает ювелирный бутик вместе с французами, в основе архива Перхина». «Перхина? Что за...» «Он делал яйца Фаберже, так?» «Да, все дело как раз в одном яйце, которое нам надо с тобой найти. «Спокойно, как будто речь шла о покупке пачки сигарет», — ответил Лёня. «Лёнь, ты чё?» — Антон повертел пальцем у виска. «Да погоди ты, есть идея. Помнишь, с тобой на курсе в МГУ училась Варя Давыдова?» Антон резко остановился и также резко поменял тон, моментально превратившись из ироничного и расслабленного в серьезного и даже злого. «Я ни за что не пойду с ней встречаться», — он кивнул на больную ногу. «В таком состоянии? Отвали». «Да какая тебе разница, если ради такого дела? Будете друзьями опять, все равно импотент». «Во, сука!» — зашипел Антон. «А ну верни мне мою старую палку и вали, мразота!» И тут же швырнул подарок на еще не растаявший, полный грязного снега газон. «Татош, остынь!» — начал извиняться Леня. «Есть шанс заработать. Тебе что, твоя жизнь нравится? Я тоже тебе ничем помочь не могу. Думаешь, у меня совести нет?» Но Антон не слушал. Он замер, уставившись остекленевшим взглядом на дом напротив.